Глава 20. После танцев и попыток чему-то научиться, я чувствовала себя разбитой и поломанной. Болели живот, голова и ноги, и хотелось наконец упасть на кровать, что я и сделала, добравшись до своей комнаты. Немного отдохнув, поднялась. Сняв костюм для танцев, я переоделась в светлые брюки и такую же блузку. Повертелась перед зеркалом. Я сильно похудела, так что вещи, которые мне купил Халиль, казались большими. Ему это не понравится. А с другой стороны, какое мне дело до того, что ему там не понравится? Присев в кресло, включила телевизор и отключила звук, чтобы прошла голова. На экране был он, Халиль, и я. Новостной канал вещал о жизни шейха. Я сглотнула, нажала кнопку звука. Диктор рассказывал о новой загадочной персоне, которую заметили рядом с шейхом. Тут же вспомнили и его жен. На экране появились фото Халиля с Хаят и Аман. Я поморщилась. То, как Хаят держалась за плечо Халиля, почему-то раздражало, бесило. А еще бесило, что она такая красивая. В дверь постучали, вошла Алия с подносом. «Госпожа, я принесла еду». «Не называй меня госпожой. Меня зовут Алиса», — буркнула я, возвращая взгляд на экран плазмы. «Я обязана называть тебя госпожой. Такие правила». Я промолчала, взирая на Халиля. На экране он выглядел еще больше, еще строже. Алия молча поставила поднос и ушла, прикрыв за собой дверь. До меня донесся запах еды. В желудке заурчало. Выключив телевизор, я села за столик и набросилась на свой обед. В присутствии Халиля или его женушек я не могу нормально есть. А в одиночестве аппетит возвращается. Но нормально доесть мне было не суждено. В комнату вошел Халиль, разумеется, без стука. Без лишних слов пришел к креслу, сел в него. Раскинул руки на подлокотниках. «Приятного аппетита, Алиса!» «Спасибо!» Я отодвинула тарелку, уставилась на него. «Я еду в другой город. Хочу взять тебя с собой. Переоденься и не забудь о хиджабе». «Куда мы едем?» «К моему отцу». Я застыла, заморгала. «Зачем?» «Не задавай глупых вопросов. Я сказал, что ты едешь со мной, значит, ты едешь». «Плохо, что Хаят тебя не воспитывает». Он был явно без настроения и срывался на мне. Я замолчала, потупилась в тарелку с недоеденным стейком, вздохнула. Поднявшись на ноги, пошла в гардеробную, а Халиль уставился мне в спину. Я не видела, но чувствовала на себе его взгляд. Порывшись на полках, я нашла закрытое платье цвета морской волны и в цвет хиджаб. Быстро переоделась, обула туфли на невысоком каблуке, вышла к Халилю. Тот медленно оценил меня, задержавшись взглядом на талии, поднял глаза на хиджаб. «Умница, быстро учишься. Ты доела?» Я лишь измученно кивнула. «Отлично, поехали». Мы ехали долго, пару часов точно. Уставшая после танцев, я задремала на заднем сиденье рядом с Халилем, а проснулась от того, что меня целовали. Халиль изучал губами мое лицо, трогал руками за талию и грудь, снимал хиджаб. Когда его губы опустились на шею, я окончательно проснулась. «Халиль!» «Да, моя красавица!» Он заглянул мне в глаза, взял пальцами прядь моих волос и поднес ее к своему носу. Вдохнул, закрыв глаза. Я бросила взгляд на водителя, вернее, на перегородку, скрывающую нас от посторонних взглядов. «Не бойся, нас никто не видит». Я выдавила из себя улыбку, схватила за хиджаб, как за спасательный круг. Халиль проследил, как я неумело повязываю платок. Поправил его пальцами и затолкал под него выбившуюся прядь. «Твои волосы притягивают взгляды. Даже в хиджабе ты выглядишь иначе». Не так, как наши женщины. Твоя кожа такая светлая, что хочется закрыть глаза, дабы не ослепнуть». Я покраснела, отвела взгляд в сторону. «Мы приехали, Алиса. Пойдем, познакомлю тебя со своим отцом». «Госпожа, ты меня звала?» На кухне появился высокий парень, склонил голову, не смея поднять взгляд. Хаят расплылась в довольной улыбке. «Да, Карим, хотела с тобой поговорить. Как тебе работается? Как твоя семья? У сестры все хорошо?» «Все нормально, слава Аллаху. Спасибо, госпожа. Ты очень помогла моей семье. Я доволен работой охранника». «Я рада». Хаят улыбнулась, отпила кофе из маленькой белой чашечки. «У меня к тебе будет небольшая просьба. Ты мне поможешь? Только это секрет». «Разумеется, госпожа. Что от меня требуется?» Хаят поставила чашку на блюдце. «Ты должен соблазнить новую пассию нашего господина». Карим застыл. «Госпожа, я знаю, что это опасно. Но ты ведь сделаешь это для меня. Нужно сделать так, чтобы Халиль поверил, что она ему не верна. Ты хорош собой и вполне можешь сыграть эту роль. Но, госпожа, повелитель меня убьет за это». «Не убьет. Я о тебе позабочусь. Нужно лишь сделать так, чтобы он поверил, что девчонка в тебя влюблена. Поверь, весь его гнев достанется ей». «Я сделаю все, что ты скажешь, госпожа», — кивнул парень, на что Хаят улыбнулась еще шире.